Глава 21. Выброс случился ночью. Штырь узнал об этом за завтраком. Вопреки обыкновению, на стол было подано не вчерашнее ирландское рагу, а омлет, сотворенный из смеси двух порошков – яичного и молочного. Омлет получился совершенно безвкусный, хорошо еще что соленый. Доктор регулярно забывал посолить то, что готовил. «А где Бенито?» – спросил Штырь, усаживаясь за стол. «Ушел в Припять к своим», – ответил, отхлебнув чая, доктор. «После выброса в город приходят новые зомби. Знакомиться будут». Штырь поднял голову от тарелки. «Был выброс?» Доктор молча кивнул. «Я ухожу», — сказал Штырь. «Ну что ж», — ответил доктор. Мертвяк ушел в город. Вернется не скоро. Когда еще представится такая возможность разом завершить все дела? «Я ухожу сегодня». «Хотя бы завтрак доешь». Доктор пододвинул Штырю чашку с чаем. Штырь быстро доел омлет, залпом выпил полчашки чая. «Вы проводите меня через болото, док?» «Держи!» — доктор толкнул Штырю через стол плоский пульт дистанционного управления с небольшим жидкокристаллическим дисплеем. «Безопасный путь через болото отмечен электронными вешками. Всего их 26. Расстояние между вешками около 100 метров. Как только проходишь очередную вешку, активируется следующая. Ну, в общем, разберешься, не маленький. На твердую землю выйдешь примерно в километре от гаража Бенито. Пульт оставь в машине». «Ясно». Штырь сунул пульт в нагрудный карман куртки. «А как насчет моего артефакта?» «Забирай», — сделал приглашающий жест доктор. «Я бы, конечно, не отказался еще с ним поработать. Ну да ладно. Кое-что я успел выяснить. Идем». Доктор отодвинул пустую чашку, поднялся и пошел в лабораторную комнату. Штырь последовал за ним, держась на расстоянии в 2 шага. «Вот и объект наших исследований». Доктор указал на стол, в центре которого, меж 2 штативов, удерживаемый зажимами, висел в воздухе серый камень с 4 небольшими углублениями. «Почему он так странно установлен?» — спросил с подозрением Штырь. «Потому что я занимался его изучением, и мне так было удобно». Доктор открыл зажимы, и пульт упал ему в ладонь. «И что вы можете об этом сказать?» — Штырь взглядом указал на артефакт в руке доктора. «По многим свойствам он идентичен тому пульту, с которым я когда-то имел дело», — сказал доктор. «Особенности, присущие данному артефакту, позволяют высказать предположение, что его возможности по трансформации объектов лежат в несколько иной плоскости. Это значит, что он не сможет превратить свинец в золото». «Да откуда же мне знать?» — развел руками доктор. «Таких опытов я не проводил. Твой артефакт, дружище, интересен тем, что он производит трансформацию в соответствии с психоэмоциональным состоянием того, кто им пользуется. Он как бы подгоняет трансформацию под ожидаемый эффект. Это понятно?» «Нет», — покачал головой Штырь. «Хорошо, проведем наглядный эксперимент». Доктор положил пульт в лоток, подошел к холодильнику и достал из него яйцо. «Это свежее воронье яйцо. Бенито только вчера вытащил его из гнезда. Но птенец из него, как можно догадаться, уже не вылупится. Следует оговориться в обычных условиях. Потому что мы сейчас собираемся подвергнуть яйцо трансформации». Доктор положил яйцо в лоток рядом с пультом. «Для трансформации яйца требуется катализатор». Покопавшись в ящике на стеллаже, доктор показал Штырю предмет, похожий на голубоватый осколок новогодней елочной игрушки. Это повсеместно встречающийся артефакт, именуемый «осколок неба». Сталкеры его не берут, потому что считают абсолютно бесполезным. Я же выяснил, что «осколок неба» является очень эффективным катализатором для многих аномальных реакций. Доктор сжал «осколок неба» 2 пальцами, потер их друг от друга и посыпал полученным порошком воронье яйцо. «Все, теперь для того, чтобы запустить реакцию, нам необходимо активировать пульт». «И как мы это сделаем?» — спросил Штырь. «Если есть пульт, значит, его нужно включить». «Просто включить?» — Штырь недоверчиво посмотрел на доктора. «И все?» «Ну, для начала я бы предложил задуматься над тем, что я сказал». Доктор глубоко засунул руки в карманы голубого лабораторного халата. «Не понял», — нахмурился Штырь. «О чем я должен задуматься?» «О том, что трансформация яйца может пройти как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», в зависимости от того, как активировать пульт». «А как его можно активировать?» «На пульте 4 ключевые точки. Следовательно, существует 16 различных вариантов его активации. Выбирать тебе. Кто знает, быть может, при определенном сочетании ключей яичко станет золотым». «Серьезно?» «Кто знает», — повторил доктор. «Ну хорошо, попробуем». Штырь подошел к лабораторному столу, склонился над кюветой, выставил указательный палец, 3 раза провел им из стороны в сторону над рядом углублений на пульте и быстро, коротко ткнул во 2-е слева. Посыпанный на яйцо голубоватый порошок задымился и исчез. «И это все?» — покосился на доктора Штырь. «Подожди!» — доктор сложил руки на груди и уставился на яйцо с таким видом, будто пытался оценить или, может быть, представить себе происходящий под скорлупой процесс. Минута, полторы. Скорлупа яйца треснула. Штырь закусил губу. По комнате поплыл омерзительнейший смрад тухлого яйца. «Черт!» — Штырь прикрыл нос рукавом. «Ну и вонь!» Доктор переложил пульт на стол, а лоток кинул в герметический контейнер для мусора. «И что это значит?» — все еще морщась спросил Штырь. «Это значит, что ты не смог произвести на свет ничего, кроме тухлого яйца», — недружелюбно глянул на сталкера доктор. «У тебя дурные мысли и порочные наклонности. Прежде чем пытаться творить чудеса, тебе надо как следует над собой поработать». Доктор ткнул Штыря пальцем в грудь. «Вот так-то, парень!» «Кончайте, док!» Штырь откинул руку доктора в сторону. «Вы специально подстроили этот фокус». «Была нужда», — пренебрежительно фыркнул доктор. «Я забираю артефакт». «Он твой. Только я на твоем месте даже прикасаться бы к нему не стал». Штырь посмотрел на пульт не то чтобы с опаской, скорее недоверчиво. «А что может случиться?» «Не знаю», — пожал плечами доктор. «Ты воздействуешь на объекты, используя пульт, а зона посредством пульта воздействует на тебя. Готов ли ты к тому, что она может с тобой сделать? Вспомни вечного сталкера. И это еще не самый плохой вариант». «Док!» — Штырь взял артефакт и сунул его в карман. «Рассказывайте свои сказки кому-нибудь другому, а мне нужны ваши записи. Все, что касается пульта и прочих артефактов». Доктор молча удивленно посмотрел на сталкера. «Да чего же вы непонятливый, док!» Штырь вынул из кармана пистолет и сунул его доктору под нос. «Должно быть, слишком долго жили с мертвяками». «А-а-а!» — доктор пальцем отвел ствол пистолета в сторону. «Теперь я понимаю, почему твое яйцо протухло». «Яйцо воронье», — уточнил Штырь. «Какая разница?» — скривился презрительно доктор. «Главное, что протухло». «Идемте к компьютеру, док». «Идем», — легко согласился доктор. Сев за компьютер, он полез в стол. «Эй!» — пригрозил ему пистолетом Штырь. «Я хочу взять диски для копирования», — объяснил доктор. «Не надо», — помахал стволом пистолета Штырь. «Снимайте винчестер». «Но у кого пистолет, док?» «Убедительно», — наклонил голову доктор. Сняв боковую стенку системного блока, доктор отсоединил винчестер, аккуратно упаковал его в пакетик из амортизирующего пластика и протянул Штырю. «Что-нибудь еще?» — спросил он едва ли не насмешливо. «Еще я возьму вашу винтовку», — сказал Штырь, пряча винчестер в карман. «Полагаешь, я выстрелю тебе в спину?» Штырь окинул доктора оценивающим взглядом. «Думаю, нет. Мне просто нравится ваша винтовка». Они вернулись в столовую. Доктор впереди, Штырь с пистолетом в руке на шаг позади него. Доктор открыл оружейный ящик, достал свою замечательную винтовку и протянул ее Штырю. «Садитесь», — Штырь пистолетом указал на табурет. Доктор сел, сложил руки на коленях. «Можно я себе чаю налью?» Штырь окинул взглядом стол. «Ничего подозрительного». «Наливайте». Доктор пододвинул к себе чашку и заварочный чайник. Налил в чашку чая. Поднял, сделал глоток. «Что ты собираешься делать?» «Убраться отсюда поскорее». Штырь вытянул из-под скамьи свой рюкзак. Не разбираясь, кинул в него три банки консервов и несколько пакетов с саморазогревающейся едой. Сверху три коробки патронов для винтовки доктора. Много ему не надо. Завтра, в крайнем случае послезавтра, он будет уже за пределами зоны. Счастливый и довольный, с информацией, которая принесет ему сотни тысяч, если не миллионы. Черт возьми. У Штыря голова закружилась от восторга. Главное не дать маху, не соваться с пультом и винчестером дока к первому встречному барыге, а правильно, по-умному распорядиться тем, что есть. А, об этом еще будет время подумать. Ты знаешь, сталкеры не любят тех, кто поступает так, как ты. Как я? Штырь глянул на доктора через плечо. Ошибаетесь, док. Так как я в вашей вонючей зоне еще никто не поступал. Не пробыв здесь и месяца, я получил все, что хотел. Что ты получил? Винчестер от моего компьютера? Мою винтовку? Боже мой! Доктор чуть приподнял руки. Штырь тотчас же схватился за пистолет. Что за время мы переживаем? Все измельчало, выцвело, провоняло. Даже грабитель довольствуется мелочью. Штырь встал во весь рост и с интересом посмотрел на доктора. «Вы серьезно так считаете, док?» «Смотря, что ты имеешь в виду. Насчет мелочи». «Конечно. Ты думаешь, что сможешь продать винтовку? Да любой торговец с первого взгляда определит, чья она». «Винчестер, док». «А что винчестер?» «Он содержит результаты уникальных исследований артефактов. Знаете, сколько может стоить такая информация за пределами зоны?» Секунду-другую на лице доктора сохранялось серьезное, сосредоточенное выражение. Затем он запрокинул голову и захохотал. Штырь терялся в догадках, пытаясь найти более или менее разумное объяснение поведению доктора. «За пределами зоны, говоришь?» Доктор вытер выступившие в уголках глаз слезы и посмотрел на Штыря, не скрывая насмешки. «Ты думаешь, что сможешь выйти из зоны? Чудило! Ты теперь навсегда здесь останешься!» «Серьезно?» — осклабился в язвительной усмешке Штырь. «Знаете, док...» Штырь как бы в задумчивости провел пальцем по стволу пистолета, который держал в руке. «Я никогда прежде не стрелял в людей, даже не целился. Но сейчас я должен сделать это, иначе и в самом деле могу не выбраться из зоны». Стараясь не смотреть в широко открытые, распахнутые, словно два окна, глаза, Штырь поднял руку, поднес пистолет к лбу доктора и нажал на курок. Голова доктора дернулась назад, кровавая плюха шлепнулась на стену позади него. Глаза болотного доктора закатились, он свалился с табурета. Да так и остался лежать на полу бесформенной груды тряпья, из-под которой вытекала струйка крови. «Все. Больше здесь не на что смотреть». Штырь схватил в одну руку рюкзак, в другую винтовку и побежал в тамбур. Там он надел пыльник, переложил пульт, указывающий направление по вешкам, в карман, в другой карман сунул пистолет, аккуратно застегнул пыльник и вставил новый фильтр в респиратор. Рюкзак на спину, винтовку на плечо. «Готов». Штырь сбежал с крыльца и сразу включил пульт. Замигала контрольная точка на дисплее. Курсор указал направление движения к первой вешке. «Отлично!» Держа пульт в руке, Штырь быстро зашагал в нужную сторону. Ему хотелось бежать, но он сдерживался, понимая, что иначе ему придется хотя бы раз останавливаться на отдых, прежде чем он доберется до машин. Пульт негромко пропел короткую трель. Первая вешка. Тут же активировалась вторая, и курсор вновь указал Штырю направление. Штырь негромко засмеялся. «Это был путь домой!» «Нет, это было триумфальное возвращение победителя. Он сделал их, сделал всех, всех населяющих зону уродов. Он оказался умнее и проворнее многих. Хотя стрелял, быть может, хуже всех. Но когда подносишь ствол ко лбу, промахнуться трудно». Перед внутренним взором Штыря вновь возникла голова доктора с черной дыркой в центре лба, темное, почти черное пятно на стене, алые брызги вокруг. «Прочь!» Штырь тряхнул головой. «Об этом уже можно забыть. В конце концов, кто он такой, этот болотный доктор? Любитель кровососов и утешитель мертвяков? Теперь он и сам стал таким же, как они. Кто знает, может быть, после очередного выброса док вернется к жизни, и тогда они с Бенито станут такими друзьями, что водой не разольешь. Получается, что Штырь, можно сказать, оказал доктору услугу, пустив ему пулю в лоб». Штырь попытался рассмеяться, но почему-то ему было не смешно. Следующая контрольная вешка. Ему было страшно и холодно. С чего бы вдруг? Все тихо вокруг. Белесый туман, совсем жиденький, стелется по траве. Какая-то мошкара попискивает. А так тишина. Только слышно чье-то тяжелое дыхание. Штырь остановился. Огляделся. Прислушался. Никого. Пошел дальше. Снова чье-то дыхание. Суть твою, это же его собственное дыхание. Только почему такое тяжелое, надсадное? Будто у загнанного зверя. Следующая контрольная вешка. Шлеп. Шлеп, шлеп. Что там под ногами хлюпает? Туман, травы не видно. Это недолго и в бочак угодить. Вешка. Почему так голова болит? И лоб весь в поту. А ведь не сказать, чтобы жарко. Вешка. Туман поднимается выше. Вешка. Не сбиться с пути. Вешка. Не сбиться. Вешка. Вешка. Вешка. Штырь не шел, а плыл куда-то в густом молочно-белом тумане, обволакивающем его, будто вата новогоднюю игрушку, убранную в коробку до следующего праздника. «При чем тут игрушка?» «Ах, ну да, осколок неба, артефакт-катализатор, похожий на кусочек голубого елочного шара». Никогда еще Штырь не попадал в такой плотный туман. Не видно низги, если бы не пульт с указателем электронных вешек, что дал ему доктор. «Вешка. Доктор. Вешка. Доктор лежит сейчас в своем доме, на полу, с простреленной головой. Кто обнаружит его первым? По всей видимости, Бенито, вернувшись с вечеринки, что устроили его приятели-мертвяки, зомби поднимется на крыльцо, откроет дверь, минует тамбур и войдет в столовую. А там... Вешка. Самое главное, Бенито не сможет поднять тревогу. Любой нормальный сталкер пристрелит мертвяка, прежде чем тот успеет с ним поздороваться. А сам мертвяк Штыря уже не догонит. Машину водить он так толком и не научился. От вешки к вешке, от вешки к вешке, от вешки. Штырь споткнулся и едва не упал, ступив на твердую землю. Все еще не веря, что болото осталось позади, он посмотрел на пульт. Так и есть. Он дошел до последней вешки. А как же туман? Туман стоял за спиной Штыря, будто стена, скрывшая прошлое. А впереди не густой подлесок. Место незнакомое. Но ныряющая в кусты тропинка, вне всяких сомнений, вела к автостоянке Бениту. Откуда ему известно, куда ведет эта тропинка? Доктор говорил, что он выйдет из болота неподалеку от гаража Бениту. Куда же в таком случае могла вести единственная тропинка, к которой он вышел, ориентируясь по вешкам доктора, если не к стоянке машин? Так. Штырь глянул по сторонам. Все тихо. Просто удивительно тихо для зоны, где всегда непременно что-то происходит. Кто-то за кем-то гонится, кто-то от кого-то убегает, кто-то кого-то поедает, кто-то во что-то трансформируется. Один карабкается на дерево, другой зарывается в землю, третий ныряет в болото. А в целом получается динамично развивающаяся экосистема, эндемичная для данной местности. Штырь посмотрел на небо. Ворон и тех не видно. Странно даже. А то, что странно для зоны, для нормального мира, граничит с безумием. Кто это сказал? Неужели все тот же доктор, который лежит сейчас в своем доме, на полу, с простреленной головой? Все, хватит об этом. Штырь опустил взгляд. Прямо перед ним, всего в каких-то 3 метрах, стоял Бениту. «Ты откуда здесь?» — схватился за винтовку Штырь. «Гулял», вроде как с удивлением посмотрел на направленную на него винтовку Бениту. «А почему у тебя винтовка доктора?» «Дал он мне ее», — с вызовом вскинул подбородок Штырь. «Понятно?» «Конечно, понятно», — кивнул Бениту. «Чего ж тут не понять? И куда ты направляешься?» Штырь быстро глянул в одну сторону, в другую. «Просто так, гуляю». «А рюкзак зачем?» «Может быть, пристрелить к черту этого не в меру любопытного мертвяка?» «Тебе что за дело?» «Мне доктор велел тебя отыскать». «Доктор?» Штырь в растерянности приоткрыл рот. «Что за бред несет этот мертвяк? Какой еще доктор? Доктор сейчас лежит в своем доме, на полу, с дырой в башке». «Какой еще доктор?» «Наш доктор», — Бениту кивнул в сторону болота. Штырь машинально оглянулся. Туман над болотом рассеялся, и теперь Штырь ясно видел почти у самого горизонта дом на сваях, в котором на полу лежит похожий на груду тряпья труп. «Но этого не может быть!» Штырь бросился к Бениту, как будто желая схватить его за грудки и вытрясти из мертвяка всю правду. Затем отпрыгнул назад, снова посмотрел на болото. Туман, стелющийся по траве. Торчащее из тумана дерево, похожее на палку, в которую воткнули 2 десятка спиц и обмотали серпантином. «Где дом? Дом, в котором...» «Что?» Штырь зло посмотрел на зомби. «Ты плохо выглядишь», — с сочувствием заметил Бениту. «Я бы посоветовал тебе... Мне не нужны твои советы». «Обратиться к доктору», — закончил, как ни в чем не бывало, Бениту. «Доктор мертв», — устало выдохнул Штырь. «Нет», — покачал головой зомби. «Доктор мертв», — громче повторил Штырь. «Я застрелил его. Из этого вот...» Он сунул руку в карман, нашел рукоятку пистолета и вытащил его, чтобы показать мертвяку. «Вот из этого самого пистолета». «Ты, должно быть, шутишь», — улыбнулся зомби. «Из этого нельзя никого убить». Штырь посмотрел на руку, в которой держал пистолет. В кулаке у него был зажат пульт. 4 пальца лежали в углублениях, как будто специально для них выточенных в сером камне. «Доктор просил передать тебе это». Зомби показал сталкеру полупрозрачный зеленый шарик размером с голубиное яйцо. «Что это?» — спросил Штырь. «Глаз дракона». «Зачем он мне?» Вместо ответа Бениту кинул шарик. «Держи». Свободной рукой Штырь поймал его. «Все», — улыбнулся Бениту. «Процесс пошел». «Какой еще процесс?» Зло оскалился Штырь. «Что ты мне тут голову морочишь?» Он размахнулся и швырнул глаз дракона в зомби. Вернее, он попытался это сделать, но оказалось, что рука его пуста. «Здорово, правда?» Насмешливо улыбнулся Бениту. «Смеешься, суть твою!» Штырь попытался схватиться за винтовку, но у него ничего не вышло. Пальцы скользили по металлу, но почему-то никак не могли привычным движением ухватиться за рукоятку. «Видишь?» Сукаризный наклонил голову зомби. «До чего ты дошел?» Штырь глянул на свою руку. Это была и не рука уже, а зеленоватого цвета оковалок, из которого торчали 4 кривых черных когтя с растянутыми между ними перепонками. Почувствовав внезапный зуд во всем теле, Штырь изогнулся в спине. Соскользнув с плеча, упала на землю винтовка, но он даже не обратил на это внимания. Плечи Штыря расползлись в стороны. Он едва успел сдернуть лямки рюкзака. Еще немного, и сделать это было бы уже невозможно. С треском разлетелся в клочья защитный костюм сталкера. Лопнул по швам пыльник, будто кокон, из которого на свет выбралось зеленое, покрытое пупырями и слизью, пучеглазое чудовище, не похожее ни на что живое. Штырь, или скорее уже то, что когда-то им было, провело когтистыми лапами по груди, освобождаясь от мешавших ему обрывков одежды. Подавшись назад, чудовище присело на задние лапы и, запрокинув голову, разинуло безгубую, похожую на тонкий бритвенный разрез, пасть. Оно хотело зареветь, но издало только сдавленный звук, отдаленно напоминающий шлепок по воде. «Ишь ты!» — глядя на него, качнул головой зомби. «Надо же, какая тварь получилась!» «Трансмутировал ты, парень, понял?» «Трансмутировал!» «Только не золото из тебя получилось, а сам видишь что!» Существо наклонило голову и снова разинуло рот. Штырь хотел униженно просить о помощи, но по языку его стекала только густая желтая слюна, которая ко всему еще и воняла мерзко. Зомби сразу же замахал ладонью у лица. «Фу, гадость какая!» Штырь квакнул, пытаясь извиниться. «Иди прочь отсюда!» — махнул на него рукой Бенито. «Убирайся!» Штырь попятился назад. Но он не хотел уходить. Он не мог никуда уйти. Бенито стал его последней надеждой, последней ниточкой, связывающей с реальностью. Любой человек, встретивший его, решит, что он дикий зверь, которого лучше не подпускать к себе близко. А еще лучше сразу же пристрелить. Но если его будет сопровождать зомби, тогда охотник решит, что лучше пристрелить их обоих. Во всяком случае, сам Штырь именно так бы и поступил. Склонив голову, Штырь-чудовище с тоской посмотрел на винтовку, замечательную винтовку болотного доктора, которой он теперь уже не мог воспользоваться. «Вот же настырный какой!» — проворчал недовольно Бенито. Повернувшись, он отломил от куста длинный прут и протянул его через кулак, чтобы счистить листву. «А ну!» — замахнулся он прутом на Штыря. «Убирайся отсюда!» Пучеглазое чудовище в ужасе шарахнулось в сторону, едва не упало, влетев в густой кустарник, выпрыгнуло из него и, сломя голову, кинулось прочь. Так что только ветки за спиной трещали.